Алкоголь — это костыль, с помощью которого мы пытаемся излечить себя, прикрыть эмоциональный груз прошлого. Но в вашей семье были случаи сексуального насилия? Нет, но мой дядя просил нас с сестрой-близняшкой поцеловаться и фотографировал. Вытаскиваешь и писаешь ей на ногу.